Кира Фелис. Юля, я буду счастливой. Глава первая. Сегодня прошло ровно 5 лет со дня кончины моей лучшей и единственной подруги Киры. Она погибла под колесами автомобиля, но, возможно, это был лучший исход для нее. Ее неизлечимая болезнь находилась в последней стадии. Благодаря этой трагической случайности ей не пришлось страдать от мучительного завершения своей земной жизни. Незадолго до кончины Кира узнала, что ее горячо любимый муж ей изменял на протяжении всего их брака. От боли и обиды из-за предательства она решила его наказать и переписала все свое имущество на меня с просьбой продать, а деньги отдать в онкоцентр. Я выполнила ее волю в точности. Когда муж Киры узнал о том, что у него ничего нет, что наследство жены ему не достанется, он был в ярости, а я ликовала. Кира смогла отомстить за себя, даже будучи уже в другом мире. Сегодня с утра зарядил мелкий холодный дождь. Он был такой мелкий, что даже каплю увидеть невозможно. Не дождь, а водяная взвесь. Все было мокрым. Дома, тротуары, дороги, машины. 5 лет назад в этот день было так же холодно, мокро, противно. Я по традиции купила букет из бледно-розовых лилий, это любимые цветы Киры, и отправилась на кладбище. Всегда, когда прихожу на могилу Киры, есть ощущение, что пришла в гости, а глядя на фото, иллюзия ее присутствия. Повидаться с подружкой хотелось, а задерживаться в этом месте сегодня нет. Отчего-то хотелось по-быстрому прибраться и уйти из этого негостеприимного места. «Кира, как же я хочу, чтобы ты вновь была рядом со мной, не в смысле умереть, а в смысле опять жить. Я так скучаю, мне так тебя не хватает», — прошептала я, глядя на портрет на памятнике. Уже когда сидела и отдыхала после уборки, услышала до боли знакомый голос. «Знал, что найду тебя здесь в этот день. Как жизнь, как дела? На что, голубушка, потратила деньги моей жены?» Это был Саша, муж Киры. В последнее время он часто стал выпивать. Вот и сейчас был сильно пьян. «Все деньги по просьбе Киры я отдала на благотворительность», — ответила ему и собралась идти на выход. Очень не хотелось быть одной на пустынном кладбище с явно неадекватным мужчиной. Он, пошатываясь, поплелся за мной. «Скажи, где я прокололся, а? Я всю жизнь был крайне осторожен. Просто хочу понять. Ответь, пожалуйста». «Саша, давай завтра с тобой встретимся и обо всем поговорим. Я уже реально была напугана и его поведением, и его состоянием». «Юлька, ответь мне. Я просто хочу понять». За 5 лет, как не стало Киры, он опустился ниже некуда. Денег у него не было, жилья тоже. На работу его никто не берет. Я думаю, что любовницы пропали на моменте потери денег. Этим он меня и пугал. У него сейчас ничего нет, а значит, ему нечего терять. Испытала огромное облегчение, когда выскочила за ворота кладбища. Рядом была оживленная дорога, по которой нескончаемым потоком шли машины. Тут я смогла выдохнуть и, развернувшись лицом к мужчине, проговорила. «Кира случайно услышала твой разговор с очередной любовницей. Ты не отключил вызов, поговорив с женой». «Так просто! Так банально просто!» — с каким-то надрывом проговорил он, как будто на что-то решаясь. А дальше произошло то, чего я меньше всего ожидала. Он со всей силы толкнул меня на дорогу. Высокие каблуки и узкая офисная юбка не оставляли шансов на спасение. Но в последний момент я успела ухватиться рукой за него в надежде удержаться. Это не помогло. Но Саша, не ожидая этого, потерял равновесие и начал падать вместе со мной. А дальше удар и приятное ничто. Как описать то место, в котором мы оказались, не знаю. Почему говорю, что мы? Потому что рядом находился Саша. Мне казалось, что я нахожусь в каком-то теплом мягком киселе. Никуда не падала, никуда не тянуло, было очень приятно, как будто лежу на мягчайшем матрасе, который поддерживает со всех сторон. Мгновение, и налетел какой-то черный вихрь, который подхватил Сашу, не затронув меня, и поволок его вниз. В черных потоках воздуха мелькали хвосты, рога, копыта. Я с ужасом смотрела на происходящее. До меня иногда долетали звуки слов: «Не хочу! Не пойду! Не надо!» Искаженное болью лицо Саши, мгновение, и все стихло. То есть черти вот так забирают души грешников? У него появилась новая работа, так сказать, с понижением. «Ну, тебе-то это не грозит», — услышала я чей-то насмешливый женский голос. Находясь в киселе, быстро развернуться не получилось, но я постаралась это сделать как можно быстрее. А когда мне это удалось, увидела довольно красивую молодую женщину со светлыми распущенными волосами в синем сарафане и с венком из цветов на голове. «Приветствую тебя, дитя другого мира. Слушай, а может, неофициально?» Не понимая, что здесь происходит, я кивнула. «Но это совсем другое дело», — обрадовала женщина. «Наш человек, ёшкин кот». «Что ты только что сказала?» Сощурив глаза, проговорила я и попыталась начать наступать на эту разговорчивую особу. На меня такая злоба напала, что словами не передать. «Ёшкин кот» — это любимое выражение бабушек Киры. Во мне сейчас кипела гремучая смесь, незажившая боль от потери подруги, непонимание того, где я оказалась, испуг от того, куда утащили Сашу и почему незнакомая женщина говорит любимыми словами близких мне людей. «Тише, Юля, успокойся», — быстро проговорила она и, подойдя ко мне поближе, взяла за руку. Весь яд, который только что кипел внутри, испарился. «Послушай, сегодня ты абсолютно искренне сказала, что хочешь увидеть Киру, где бы она ни была. Я могу исполнить это твое желание. Я богиня Лада, и я дарю тебе выбор, но только один раз. Могу вернуть тебя обратно в твой мир. Ты полежишь в больнице, но будешь жить. А могу перенести в свой мир, в котором живет сейчас твоя подружка. Кира жива, у нее уже семья и дети, и тебя она часто вспоминает». «А почему ты мне помогаешь и чего хочешь взамен?» — подозрительно спросила я у этой богини. «Говорю же, что ничего взамен не нужно», — с легкой улыбкой проговорила богиня. «А помогаю...» — она на мгновение задумалась, словно подбирая слова. «Можно сказать, что мы с Кирой дружим. Хочу сделать ей приятное и устроить встречу с подругой. Так что от тебя требуется лишь одно — обязательно стать счастливой». Я, взрослая, адекватная женщина с высшим образованием, сразу поверила в реальность происходящего и этой незнакомки. Оглянулась на прошлую жизнь, в которой так и не получилось, кроме денег, не завести ни семью, ни детей, и сразу согласилась на предложение. «Кира, жди меня, и я приду. Только очень жди». «Только в отличие от тебя, Кира поменяла внешность», — продолжила богиня. «Ее душа вселилась в тело девушки из этого мира, а твоя внешность останется прежней, только лет на 20 моложе. Помогать не буду, искать ее придется тебе самой. Согласна?» «Согласна». У меня появилось стойкое ощущение, что она в предвкушении потерла ручки, взяла попкорн и уселась на мягкий диван, ожидая развития событий. Второй раз проснулась от бубнящих рядом голосов. Они гадали, будет ли дождь в ближайшее время. «С вероятностью 50/50 мокрый камень говорит, что будет дождь», — абсолютно серьезно сказал один из голосов. «Ну, с вероятностью 50/50 я и тебе скажу, что дождь будет», — пробормотала я, пытаясь сесть и открыть глаза. Второй мужчина громко и заразительно захохотал.